Лорет Энн Уайт. Утонувшие девушки. Издательство Эксмо, 2020 год. Категория 18+. Посвящается Марлин. Спасибо, что ты вдохнула жизнь в Викторию Энджи и была непревзойденной читательницей романа. Неизвестная. Зеркало, зеркало на стене. Кто отражается в тебе? День первый. Все мы лжем. Все мы храним секреты, порой зловещие, а порой настолько мрачные и позорные, что поспешно отводим глаза от своего отражения в зеркале. Пряча неприглядную истину в подвале души, мы старательно наводим внешний глянец, кроим себе парадную историю, словно желая сказать: «Смотрите, вот я какая!» Мы постим в социальных сетях: «Поглядите, вот я обедаю в модном ресторане с лучшими подругами», «А вот я в сексапильных шпильках», «А вот мой умилительный щенок», «А вот мой крутой бойфренд», «А вот какая у меня красивая задница в бикини». «Смотрите на мою сказочную, идеальную жизнь». «Смотрите, как я напиваюсь на вечеринке, и грудь у меня выпирает из блестящего топика». «А какие красавцы за мной увиваются, смотрите и завидуйте». А потом проверяем, сколько людей лайкнули эту фальшивку, и наше настроение зависит от числа лайков, комментариев и тех, кто оставил комментарии. Но тьма упорно просачивается сквозь щели. Она ищет свет. И рано или поздно бравада начинает захлебываться, пуская пузыри. Или же конец наступает жестоко и сразу. И уродливая правда, так разборчиво написанная на тебе, хорошо читается в беспощадно резком флуоресцентном свете. И уже ничего нельзя сделать, разве что скрыть ее от копов, занятых расследованием. Я на больничной койке. Я слышу писк и шипение приборов. Они помогают мне дышать, поддерживают во мне жизнь. Я слышу перешептывание медсестер и разговоры двух детективов, но не могу ответить. Я не могу двинуться и ничего не чувствую. Я не в состоянии рассказать, что произошло. Я не умерла, я пока еще жива, но меня словно куда-то уносят на серебристых нитях. Входит врач и вполголоса спорит о чем-то с копами. До меня долетают обрывки фраз. Изнасилование, изъятие образцов для биологической экспертизы, политика больницы, врачебная этика, информированное согласие в отсутствии ближайших родственников. До меня доходит. Они не знают, кто я. Они не нашли мою маму. Мама, мамочка, прости, я так виновата перед тобой. Вот уж кого я не хотела втягивать. А теперь все выйдет наружу. Я очень хочу оградить себя от позора и боли, но они должны знать, что произошло. Пусть вытащат на свет все от начала до конца и найдут того, кто это сделал, чтобы успеть спасти других, особенно Лару. Он сказал: «Лара, следующая. Он хочет нас всех. Нужно предупредить Лару». На мгновение я куда-то проваливаюсь, но вскоре снова слышу приборы, всасывающие воздух и издающие ровный писк. Похоже, Рождество мне уже не встретить. Я думаю о маленькой елочке у нас дома и гадаю, найдет ли мама подарок, который я для нее купила. Он в моей комнате под кроватью. Я так хотела увидеть ее глаза, когда она откроет коробку. Сперва они выяснят, что я, как обычно, ушла на работу. По субботам я работаю в ночную смену в кафе-пекарне «Синий барсук» в западной части города. По воскресеньям в «Барсуке» всегда наплыв народа. Выходные там очередь в любую погоду. Одна из самых популярных бранч-точек в Витории стремительно превращается в кулинарную Мекку. В «Синем барсуке» хлеб, выпечка и даже бекон своего производства. Раба привычки, я всегда сажусь на автобус в 18:07 из Фэрфилда. Маршрут проходит через весь город. Через синий железный мост мы попадаем в район, где разномастные верфи понемногу сдаются под натиском полной джентрификации. Голубая мечта определенного слоя населения. Построенные под занавес 20 века разноцветные кубики-кондоминиумы свободной планировки с разрешением держать домашних животных, с видом на залив и внутреннюю гавань, окруженные велосипедными и беговыми дорожками, дощатыми мостками и лодочными станциями, где к вашим услугам весельные лодки, байдарки и доски для серфинга. Но до пекарни я так и не доехала. Уже дней 7 меня не покидало ощущение, что за мной следят. Новый пассажир в автобусе показался смутно знакомым. С другой стороны, Виктория – город маленький. Здесь все в 6 рукопожатиях друг от друга. Должно быть, где-нибудь на улице видела. На незнакомце была темная шерстяная шапка, воротник куртки поднят от резкого декабрьского ветра. Оказалось, это был он. Следил за мной, изучал повадки своей добычи, ездил на этом же автобусе, расставлял силки. и нашел слабое звено. Темный короткий переулок, где я обычно срезала путь. Я пытаюсь расставить события в хронологическом порядке. Воспоминания больно ранят, как осколки разбитого зеркала. На город опускалась холодная ночь с пронизывающим ветром и густым туманом. Начинался снег.